Вопрос. Как вы относитесь к астрологии? Ответ. Астрология показывает взаимосвязь человека с окружающим материальным бытием и рассчитана исключительно для сознания. Истинно скажу, астрология благоприятна только в условиях отсутствия духовной ткани. Для человека, идущего под рукой Божией, она не только бессмысленна во многом, но может создать вред.